Глава 4. Коляску мотало по дороге так, что казалось, все внутренности вот-вот поменяются местами. Путь от Питера до моего Игнатовского — сплошные ямы да ухабы. За окном тянулась унылая хмарь. Рассвет лениво пытался продраться сквозь свинцовые тучи. Но получалось у него так себе. В нос бил въедливый запах сырой кожи и конского пота. Стандартный ароматизатор для путешествий в этом веке. Я поплотнее запахнул дорожный плащ, хотя знобило меня не столько от промозглой рани, сколько изнутри. В голове до сих пор гудело от столичных событий, и нужно было срочно разложить все по полочкам, пока весь этот питерский бедлам окончательно не выветрился. Главный профит от поездки — это договор с капитаном де ла Серда. Старый испанец, обиженный на весь белый свет, оказался моим козырным тузом. Ровно в тот момент, когда вся лапландская затея начала трещать по швам из-за слитых карт, судьба подкинула мне человека, который мог проложить тропу там, где ее и черт не найдет, не то что шведский генштаб. Это была просто дикая удача. Настоящий прорыв. Теперь у Орлова и его группы захвата внимания была четкая и понятная задача — гонять шведов по лесам, следуя слитым маршрутам. Пусть себе носятся, пока мы с основными силами тихой сапой просочимся к цели по тропам, которые укажет старик. План из авантюры «Пан или пропал» превратился в элегантную многоходовку. Я снова и снова прокручивал в голове наш ночной разговор. Каждое слово старика было на вес золота. За каждой фразой чувствовались десятилетия службы. Никаких дурацких вопросов, никаких «а какие мне гарантии?» Он просто ненавидел англичан и всю их подтанцовку с такой лютой яростью, что одной этой ненависти хватило, чтобы он, не раздумывая, вписался в нашу авантюру. А его условие — идти в поход лично — только подтвердило, что он не штабная мыша, а настоящий полевой командир, хотя и списанный в утиль. С ним наши шансы на успех значительно возросли. Но стоило мне подумать о капитане, как всплывал другой образ. Его дочь — Изабелла. Ох уж этот бал и наше знакомство. Перед глазами так и стояла ее точеная фигура в простом темном платье, которое смотрелось в 100 раз выигрышнее, чем все эти перья на придворных фифах. Гордая осанка, чуть тронутые печалью губы и глаза. В них было все. И горечь за отца, и тоска, и какой-то едва сдерживаемый внутренний огонь, который она прятала за маской ледяного аристократического спокойствия. Понятие «знойная испанская красота» оказалось не фигурой речи. Она была живой, настоящей, и от этого цепляла еще сильнее. Я раздраженно потер виски. Какого лешего я вообще о ней думаю? Гормоны, чтобы их разыгрались не вовремя. У меня на кону стратегическая операция. 1000 жизней, судьба целого проекта. А я тут перебираю в памяти воспоминания о красивой девушке. Это было опасно. Такие мысли расслабляют, отвлекают, сбивают с толку. Чтобы вышибить этот образ из головы, я заставил себя думать о проблеме номер один. О самой реальной и самой большой угрозе с момента визита английского посла. Лорд Эшвард и его вежливые, вполне конкретные наезды. Последствия для наших торговых связей. Он выдал это с такой улыбочкой, что я сразу понял, что за этим стоит. Весь наш план по захвату руды мог пойти прахом, разбившись о дубовые борта английских линкоров. А ведь шведов нужно лишить этих рудников. Это значительно урежет их возможности. Более того, Россия при всех богатствах Урала точно будет в выигрыше от лапландских залежей, А там и самих шведов можно под протекторат загнать, если СМ-ку вывести на промышленный выпуск. Балтика. Вот где собака зарыта. Эта серая, неприветливая вода была для нас и дорогой жизни, и смертельной ловушкой. Сейчас там хозяйничали шведы, но если к ним на подмогу придет британский флот, пусть даже пара-тройка кораблей под флагом защиты коммерции, то для нас море захлопнется. Наш молодой флот, Петровская гордость, по сути, птенец. Против объединенной эскадры он не продержится и дня. Нашу экспедицию утопят еще на подходе, не дав даже ступить на берег. И все мои гениальные планы, карты де ла Серде, все мортиры и фузеи, все пойдет на корм местной салаки. Я задумался. Вокруг мелькали тоскливые пейзажи Ингерманландии. Болота, жидкие перелески, редкие деревушки, прилепившиеся к дороге. Здесь, на этой отвоеванной кровью и потом земле, Петр строил свое окно в Европу. Только какой толк от окна, если его в любой момент могут заколотить досками? Без контроля над морем Питер не столица империи, а просто большая крепость в глуши, вечно сидящая под угрозой блокады. Англичашки это прекрасно знали, и они костьми лягут, но не дадут России стать полноценной морской державой и их конкурентом. Никогда. Значит, нужен был асимметричный ответ. Нужно было придумать что-то, что заставит их бояться соваться к нашим берегам. Создать такое оружие, которое обнулит их преимущество в кораблях. Пытаться сейчас тягаться с владыками морей, строя свой флот, — это утопия. Уйдут десятилетия, пока наши верфи смогут выдать что-то, способное выстоять против стопушечного британского левиафана. А у нас нет этих десятилетий. Нужен был, как говорится, асимметричный ответ. Что-то дешевое в производстве и до одури смертоносное в применении. Как моя задумка с объемным боеприпасом. Там, правда, еще надо подумать над стоимостью. Не забыть бы записать свои мысли. Сейчас же нужно было оружие, которое позволит паре-тройке смельчаков на рыбацкой шхуне или расчету береговой батареи отправить на дно всю гордость королевского флота. Кажется, это меня опять в утопию потянуло. Хотя торпеда, самодвижущаяся мина. Я чуть прикрыл глаза, и мой мозг превратился в импровизированное конструкторское бюро. Первым делом отсечь все заведомо провальные варианты, чтобы не тратить время и ресурсы на пустые фантазии. Итак, вариант номер раз. Пневматика. Торпеда на сжатом воздухе. Идея красивая, элегантная, но для нынешних реалий чистая научная фантастика. Все упиралось в местную металлургию. Чтобы эта дура проплыла хоть какое-то вменяемое расстояние, в баллон нужно было закачать воздух под давлением в сотню, а то и больше атмосфер. А из чего, простите, этот баллон делать? Из того чугуна, что тут льют, полного раковины шлака? Да он рванет еще на этапе накачки, похоронив под обломками весь расчет. Вместо оружия получится самоподрывающаяся бомба для своих же. Сразу в топку. Вариант номер два. Паровая машина. Впихнуть в сигарообразный корпус миниатюрный котел с паровой машиной. Еще большая утопия. Те паровые машины, которые я тут мог бы соорудить, это громоздкие, прожорливые и малоэффективные монстры, выдающие в лучшем случае пару-тройку атмосфер. Создать компактный, но мощный агрегат, который бы еще и под водой работал, это задача для конца XIX века, так что тоже мимо. Вариант номер три. Ракетный двигатель. Напихать в корпус моего бездымного пороха или, на худой конец, обычного дымного. Звучит заманчиво, просто мощно, но это годится для ракет, летящих по воздуху. Вода же в сотни раз плотнее. Пороховой заряд сгорит за несколько секунд, дав торпеде короткий, дикий, но абсолютно неуправляемый пинок. Она будет рыскать, кувыркаться, выпрыгивать на поверхность или зарываться в ил. Короче, делать все, что угодно, кроме как идти по курсу. Толку от такого оружия ноль. В корзину, вслед за остальными. Все мои продвинутые идеи разбивались о суровую технологическую реальность. А значит, решение нужно было искать не в химии или термодинамике, а в старой доброй механике. Голь на выдумке хитра, как известно. Если движок нельзя засунуть внутрь торпеды, значит, он должен остаться снаружи. И тут в закоулках памяти всплыли обрывки информации о каких-то полузабытых проектах из моей реальной истории. Об оружии, которое считалось тупиковой ветвью, но для меня здесь и сейчас было единственным шансом. Механическая торпеда с внешним приводом. Идея была простой до гениальности. Я начал мысленно ее конструировать. Берем деревянный сигарообразный корпус. Тщательно просмоленный, герметичный, для лучшего скольжения, можно и медью обить. Внутри, занимая почти все место, огромный барабан. На него, туго, виток к витку, намотан длиннющий прочный трос. Конец этого троса остается на пусковой установке, на берегу или на катере. При запуске торпеда сбрасывается в воду, а дальше начинается цирк. Мощный привод на берегу, в идеале стационарная паровая машина. А для начала сойдет и простой ворот, который крутит шестеренка дюжих матросов, начинает с бешеной скоростью выбирать трос. Трос тянет торпеду, заставляет бешено вращаться барабан внутри нее, а вращение барабана через простейший редуктор передается на винты в корме. Винтов, естественно, два, и крутиться они должны в разные стороны. Это азбука, иначе торпеду будет просто крутить вокруг своей оси. Два контрвращающихся винта этот момент гасят и обеспечивают стабильный курс. А как рулить? Тоже решаемо. С помощью дифференциала, знакомого мне по любому автомобилю. Вместе с основным тросом к торпеде идут два тонких управляющих тросика, связанных с рулями. Наводчик на берегу, глядя в подзорную трубу, может, подтягивая тот или иной тросик, корректировать курс, ведя смертоносную сигару прямо в уязвимый борт вражеского корабля. Я так увлекся, что не заметил, как коляска чуть не перевернулась на ухабе. Механика была ясна и, главное, реализуема. Шестерни, валы, корпус — все это мои мастерские осилят. Но, как всегда, весь фокус был в деталях, а точнее в одной, от которой зависело все. Трос. Вся эта красивая концепция держалась на нем. Он должен был быть невероятно прочным, чтобы не лопнуть от дикого натяжения. И при этом достаточно тонким и гибким, чтобы на барабан его влезло как можно больше. Сотни метров, а лучше километр. Дальность. Вот ключ. Из чего его делать? Пеньковый канат? Слишком толстый. Порвется. Цепь? Слишком тяжелая, негибкая. Ответ был один — сталь. Мне нужен был тонкий, прочный стальной трос, сплетенный по особой технологии. А для этого, черт возьми, опять нужна была качественная сталь. Круг замкнулся. И ведь не сделаешь конвертер. Проблем в производстве уйма. Я настолько ушел в свои размышления о стали, тросах и торпедах, что очнулся только когда коляска резко затормозила. Скрипнули колеса, Устало фыркнули лошади. Я встрепенулся. Приехали. Ворота Игнатовского. Даже в мутном утреннем свете было видно, как изменилось мое имение. Оно все меньше смахивало на мирную усадьбу и все больше на какой-то укрепрайон. Там, где раньше торчал жиденький частокол, теперь росла добротная каменная стена, окружая самое сердце моего производства — литейку и мехцех. Кладка еще не везде была закончена, но вид уже внушал. Перед стеной чернели свежевырытые широкие и глубокие рвы. Тимоха проникся моментом и не стал сочковать. Я про себя одобрительно хмыкнул. После разговора с английским послом и его прозрачных намеков вся эта фортификация явно не паранойя. Моя маленькая промышленная империя должна уметь огрызаться. И да, после успешного, я надеюсь, он будет успешным, похода в Лапландию, нужно серьезно поговорить с государем о создании компании. Да, с участием государственного капитала, но главное, под моим руководством. А там, глядишь, и появятся лишние деньги на собственные задумки. А сейчас все жалование и доходы я трачу на постройку имения и закупку дорогостоящих материалов. У самых ворот меня ждала странная картина, от которой я даже нахмурился. У караулки, перегородив вход, стоял капитан Орлов. Сложив на груди ручище, он выглядел как гранитный истукан, которого и тараном не сдвинешь. Перед ним, явно чувствуя себя неловко, мялись двое. Одного я узнал сразу — Магнитский. Рядом с ним стоял незнакомый парень. Лет 20, худощавый, жилистый, в простом добротном дорожном кафтане. Он, в отличие от старика, не выказывал никакого страха перед грозным видом Орлова, а с живым, неподдельным любопытством разглядывал меня. В его глазах так и плясали умные бесята. «Петр Алексеевич, с прибытием!» Орлов поприветствовал меня. «Здравствуй! Что за митинг?» Я перевел взгляд на Магнитского. Старик виновато хыкнул в кулак. «Петр Алексеевич, простите великодушно, что беспокоим в такую рань», — произнес математик. «Мы уж с час как прибыли. Да вот, капитан Орлов, в точности исполняя ваши распоряжения, на территорию нас не пускает без личного вашего дозволения. И должен заметить, я с ним полностью согласен. Порядок прежде всего». Я покосился на Орлова. Тот лишь едва заметно дернул плечом. «Леонтий Филиппович может проходить», — спокойно произнес он, косясь на спутника Магнитского. «Ну да, приказ есть приказ. Посторонним вход воспрещен. Хоть ты папа римский. Ведь абсолютно прав». «Все верно, Леонтий Филиппович», — ответил я, подходя ближе. «Рад вас видеть. Стряслось-то что?» Мой взгляд скользнул по парню. Тот выдержал его спокойно, без тени подобострастия, лишь слегка склонил голову в знак уважения. Было в нем что-то такое, основательное, рабочее. Руки чуть крупноватые для его фигуры, свьевшиеся в кожу металлической пылью, выдавали в нем человека, который привык держать в руках инструмента, не гусиное перо. «Не то чтобы спешка, Петр Алексеевич», — продолжил Магнитский. «Скорее, следствие нашего с вами давнего разговора. Я ведь не один прибыл». Он положил руку на плечо своему спутнику. «Барон», — торжественно, с едва скрываемым триумфом в голосе, продолжил Магнитский. «Я давно говорил вам, что ищу себе в помощники человека с золотыми руками и светлой головой, способного и чертежи читать, и металл чувствовать. Кажется, я его нашел». Он говорил медленно, с расстановкой, явно наслаждаясь моментом. «Я выписал его из навигацкой школы. Он был там лучшим. Не по арифметике или навигации, правда. По части механики и работы со станками. Он одержим идеей создания таких хитроумных машин, что смогут обрабатывать металл с точностью доселе невиданной. Позвольте представить. Магнитский сделал театральную паузу, подталкивая своего протеже чуть вперед. Молодой человек шагнул, выпрямился и посмотрел на меня. Его фамилия Нартов. На мгновение мир вокруг замер. Шум утреннего ветра, фырканье лошадей, даже далекий стук молотов из моих цехов — все это пропало, растворилось. В ушах звенело только одно это слово — «Нартов». Для Орлова, для Магнитского, для любого другого человека в этой эпохе это была просто фамилия. Обычная, ничем не примечательная. Но для меня, человека из будущего, это имя нечто. Андрей Константинович Нартов. Я смотрел на этого худощавого парня и видел перед собой титана, будущего гения русской инженерной мысли, личного токаря Петра Великого, человека, который изобретет первый в мире токарно-копировальный станок с механизированным суппортом, машину, опередившую свое время на десятилетие. В один миг из головы вылетело все. Англичане с их флотом, шведы с их гарнизонами, торпеды, даже образ прекрасной Изабеллы, так занимавшей меня всю дорогу, все это отошло на второй, даже на третий план, стало мелким и незначительным. Передо мной стоял ключ ко всем моим идеям. Мои проекты, амбициозные планы до этого момента были лишь набором красивых, труднореализуемых идей. Я мог придумать конвертер для выплавки стали. Но кто построит для него точный поршневой компрессор, способный качать воздух под огромным давлением? Я мог разработать механическую торпеду, но кто изготовит для нее сложный дифференциальный механизм и станок для плетения прочнейшего стального троса? До этого дня ответ был «никто». Или я сам, потратив на это годы мучительных проб и ошибок. Но теперь ответ стоял прямо передо мной. Я смотрел в живые, умные глаза Андрея Нартова. Судьба только что вручила мне главный козырь. Этот парень был недостающим звеном в моей технологической цепочке. Он был фундаментом, на котором можно было построить целую промышленную революцию. На моем лице, видимо, отразилась такая гамма чувств, что Магнитский с Орловым уставились на меня с откровенным недоумением. А я еле сдерживал улыбку, которая так и рвалась наружу. Это было то самое чувство, когда ты годами бьешься над нерешаемой задачей, а потом вдруг находишь простое и гениальное решение. Что ж, я, наконец, смог взять себя в руки. «Если Леонтий Филиппович вас рекомендует, значит, парень и впрямь стоящий. Добро пожаловать в Игнатовское». Я чуть не проболтался, назвав его по имени. А ведь Магнитский только фамилию сообщил. Я запнулся. «Андрей», — подсказал он сам низким и уверенным голосом. «Добро пожаловать, Андрей», — повторил я. «Кажется, у нас с вами будет очень-очень много работы».